Точно попал в цель. Сам Ушаков собственной персоной пожаловал по мою душу. И как бы мне сейчас не поступило предложение, чтобы эту душу продать. Меня быстро проводили наверх, в мою же комнату. Наверное, то, что я запросто назвал грозного главу тайной канцелярии розыскных дел по имени-отчеству, сыграло свою роль. И со мной были не только вежливы, но даже заискивали. Но кто же в здравом рассудке будет называть Ушакова столь фамильярно, если только не тот, кому это позволено? Вы умные и решительные, Александр Лукич. Признаться, из-за вас мне пришлось смахнуть пыль со своей службы. Сидя на богатом стуле посреди моей комнаты, такими словами меня встречал сам Андрей Иванович Ушаков. И вот я тут, и уже некоторые ответы у меня есть. Но не все. Папку с моими бумагами Ушаков вроде бы не нашел. Иначе... Все было бы иначе. Представляю выпученные глаза главы тайной канцелярии, когда он читал бы трактат «Как завоевать мир, не выезжая из России». «Видимо, не достает мне ума, коли вы нынче здесь, ваше превосходительство», — сказал я. «А ведь один в один, как на портрете». Нужно будет по возможности узнать, у кого он заказывал свой портрет, чтобы обратить внимание на этого мастера. Однажды, я верю, закажу у него и свой портрет. Проходите, господин Норов. До чего вы стоите? Присядьте. Поговорим с вами. А ну, стол принеси капитану гвардии. Последняя фраза была сказана нарочито грозно и решительно и адресовалась одному из моих конвоиров. Ушаков состроил такое выражение лица, что можно было испугаться. Наверняка Андрей Иванович хотел показать, что сильно расслабляться мне все-таки не стоит, его внешняя любезность не более чем игра. Трактирщик угодливо принес стул, трижды поклонился, поставил его передо мной. Я присел, не забыв сохранять спину ровной, чтобы выглядеть не сломленно. «Все прочь!» — прикрикнул Ушаков и добавил. «Трактирщик! Если кто в соседнюю комнату зайдет, чтобы нас послушать, враз окажешься на дыбе». Соседняя комната. И все-таки за мной следили и меня слушали. Ну да ладно, крамольных разговоров я в своей комнате практически не вел. Просто так или по службе мог немного покритиковать положение дел в армии. Ну а до того, что слушали наши любовные игры с Мартой, так пусть завидуют. А вот кто слушал? Трактирщик. Ну, точно он следил. Галантерейщик Буанасье идти его в дышло. И там в «Трех мушкетерах» был так себе персонаж с червоточинкой. И этот. Позвольте, господин Норов, сперва узнать, как вы видите свою участь. В отличие от меня, Ушаков вольготно расположился в красивом резном стуле и сделал вид, что внимательно слушает. Что ж, поговорим. Уже было понятно, куда все это клонится. Если бы целью было обвинить меня в убийстве, то вряд ли стали бы церемониться. Да и Андрей Иванович Ушаков, уверен, далеко не на каждое задержание ходит лично. Желаю, как и каждый муж, жизни достойной, да наследников поболее. А что до того, как я вижу случившееся, то, что меня подставили, я уже уразумел. Понятно и то, что медик-листок перешел вам дорогу. То, что вы здесь, означает, что вы хотели бы видеть во мне союзника, начал говорить я, но был перебит. Немного ли чести для вас, токмо старшего капитана, вступать со мной в союз? Подавшись вперед резко, практически рыча, стараясь прожечь меня взглядом, сказал Ушаков. Глаза у него действительно тяжелые, но не настолько, чтобы я съежился и показал свою слабость. «Отчего же нет, Андрей Иванович? Вам ли не знать, что гвардия за каких-то 30 тысяч рублей может возвести и того правителя, коей там никак не должен был оказаться?» Нарочито спокойно отвечал я. Ушаков продолжал на меня смотреть, молчал, непременно стараясь продавить меня своей харизмой. Но нет, не получалось. Но и он не железный. Когда я сказал про 30 тысяч рублей, что Ушаков самолично раздавал гвардии, чтобы она поставила на престол Екатерину, Андрей Иванович дрогнул. Он быстро взял себя в руки, но я, получается, продемонстрировал, что знаю куда как больше, чем общедоступно. «Вы не боитесь смерти?» — Андрей Иванович задал вопрос с намеком. Каждый разумный боится смерти. Но дворянину стоит опасаться того, что он уронит свою честь больше, чем взойдет на плаху», — отвечал я. «И в чем же честь? Убить человека? Отчего же было вам не вызвать Листока на дуэль?» Растеряв свою строгость, с неподдельным интересом спросил Ушаков. «Око за око, зуб за зуб», — произнес я. «В меня стрелял господин Листок. Я был при смерти и мог бы очистить этот мир. Так отчего же мне с бесчестным человеком честью мериться?» Ушаков хмыкнул. Наверняка подобный подход к делам и к жизни был и у главы тайной канцелярии. Невозможно вести тайные дела, руководствуясь негласным кодексом чести. Грязные дела белыми руками не сделать, так что он меня понял. Но распознал ли намек? Ведь я указывал на то, что могу и готов мстить каждому, пусть даже самому Андрею Ивановичу Ушакову. «Где записка?» — неожиданно спросил глава тайной канцелярии розыскных дел. «Вашего сына?» — уточнил я. «Так мне показалось, что ее и не было никогда». Андрей Иванович встал со своего стула, подошел к чуть распахнутому окну. Воздух был наполнен влагой, свежестью, чуть солоноватой. Наверное, ветер пригнал воздушные массы с Финского залива. В такую погоду сидеть дома, наслаждаться звуком мерно капающих капель дождя, ну и венгерского бутылку-другую. Может, мне никуда не лезть, а наслаждаться такой жизнью, как все. А то месяц в этом мире, а уже столько хлопот. «Кому вы служите, окроме Отечества и государыни?» — спрашивал Андрей Иванович, резко повернувшись и нарушая накатывающую меланхолию. Вот мы и подошли к вопросу вербовки. И сейчас я мог бы сказать Ушакову, что моим патроном является граф Берон, даже не особо солгав при этом. Мог бы я рассказать и о том, что завел дружбу и с Остерманом. Ведь это его человек предупредил меня, что императрица может гневаться на смерть Листока. Почему бы мы не друзья? Но я не стал ничего из этого говорить. Поверите ли вы мне, ваше превосходительство, если скажу, что служу я только Отечеству и государыне нашей? Ушаков хмыкнул. Он явно посчитал, что за красивыми словами я просто не хочу выдавать своего патрона. «Александр Лукич, в моей воле обвинить вас в убийстве медика. Не скажете ли, отчего я могу этого не сделать?» После некоторой паузы спросил Андрей Иванович. «Вообще он грамотно подходит к делу. Ушаков сейчас вынуждает меня самостоятельно сделать какое-то предложение, будто бы я сам соглашусь работать на него, если понадобится, так и шпионить, участвовать в грязных делах, которые все непременно должны сопутствовать службе в тайной канцелярии. Вы ждете от меня, что я ныне же скажу, что готов служить вам? Так готов был делать это и ранее, токмо ежели вы стоите охранителем Отечества нашего и Российского престола. А что до записки той, где написано, что умышляет ваш пасынок крамолу, так нет ее. Зачем же она, коль у нас с вами согласие? Не стану я и просить тех, кто был бы рад меня облагодетельствовать своей заботой, кто у трона стоит», — сказал я, изучая реакцию Ушакова. Андрей Иванович смотрел на меня пристально, хотя того тигриного взгляда, который был способен прожигать стены, уже не было. Он изучал меня, а я будто бы проходил собеседование о приеме на работу. «В знак моего безмерного уважения к вам я бы мог даже сказать, кто меня предупредил и почему от меня не прозвучал выстрел. Вы же лишь перестраховывались, когда поставили своих людей со штуцером. Это я должен был стрелять в Листока». «И кто же?» — спросил Андрей Иванович Ушаков, как мне показалось, проявляя интерес. «Андрей Иванович Остерман», — чуть подумав, сказал я. Установилась пауза. Глава тайной канцелярии вновь размышлял, и это было признаком того, что он не только умный человек, но и способен к компромиссам. Можно было подумать, что Ушаков умеет разговаривать только с людьми, которые висят на дыбе, и их кожа уже немного подпорчена каленым железом. Как видно, нет. Андрей Иванович способен на диалог и на принятие сложных и взвешенных решений. Поэтому я ни словом, ни видом не мешал думать сидящему напротив человеку. «Вы будете сообщать мне о всех своих делах», — Спустя минут 10 сказал Ушаков. «Позволю себе возразить, ваше превосходительство, но о всех своих делах сообщать вам не стану. А вот помогать...» Я сделал паузу, ожидая, что сейчас Андрей Иванович взорвется гневом, но он был весь во внимании. «У меня есть список предполагаемых французских шпионов. Думаю, что и у вас что-то имеется на них. К примеру, господин Андриан де Брельи». «Сие и годно. Но вы не можете дальше быть между всеми огнями. То, что вы не подчинились графу Берону, то, скорее, не ваша заслуга, а его упущение. Астерман начал вас окручивать своей паутиной, и вы уже ему должны быть обязаны. Господин фельдмаршал Миних, может быть, в большей степени вы все-таки его человек. Но меня все же удивляет то, что вы знаете расстановку сил при дворе». Ушаков еще хотел что-то сказать, но в дверь постучали. «Входи!» — по-хозяйски повелел Андрей Иванович. В комнату вошел тот мужик, что грозил мне шпагой при входе в трактир, и за шкирки, будто малого ребенка, он тащил коротышку. Скорее, это был даже не карлик, а просто крайне невысокий человек мужеского пола, но тоже с отклонениями во внешности. Тут и шрам на лице, и что-то с кистью левой руки, или с тем, что должно быть ею. «Что у вас?» — спросил Андрей Иванович. «Вот, ваше высокопревосходительство», — сказал служащий тайной канцелярии и протянул бумагу Ушакову. Явно письмо было изъято у невысокого, еще и с искривленным носом мужичка. Андрей Иванович Ушаков читался в текст, поднял на меня глаза, хмыкнул себе под нос, вновь стал читать. «Пахом, объясни ентому вестовому, что никого он тут не видел, а письмо передал лично в руки господину Норову», — с некоторым раздражением сказал Ушаков. «Да, неумно было приводить мужичка, что принес послание, вероятно, мне. Зачем светить самого Ушакова? Но, думаю, бедолаги объяснят, что лучше вычеркнуть из памяти все то, что он увидел в трактире». Через минуту мы вновь остались одни. Взгляд Ушакова несколько изменился. Он смотрел на меня уже не как на добычу, а с некоторой опаской. «Вы заручились поддержкой калмычки Бужениновой? Она пишет и предупреждает вас об опасности, что государь не узнала об охоте на листока», — с нотками уважения спрашивал Ушаков. «Заручился поддержкой? Так, весело поговорил. Но, видимо, для той девушки с особенностями внешности, которую наверняка постоянно шпыняют, уже и уважительного разговора оказалось достаточно для желания помочь или влюбиться. Нужно с этим завязывать, а то в новом молодом теле мне все чаще кажется, что все женщины вокруг меня хотят. Или так и есть?» «А вы осознаете, насколько такой человек, как Буженинова, может дела справить? В добрую годину сказать нужное государыне. Ее величество слушает Авдотью чаще, чем Берона», — Ушаков усмехнулся. «Коли завели такое знакомство, то и разуметь повинны, что оно дает. А вы непростой человек, Александр Лукич». «Еще какой непростой, знал бы он насколько. Но думаю, что знать обо мне, кто я есть на самом деле, никому и не нужно, уж тем более Ушакову». «Так что скажете, господин Норов?» — настойчиво интересовался Андрей Иванович. «Слова мои зависят от тех обстоятельств, при коих был убит листок. Понимая, что сейчас я могу немного и поднажать, решительно сказал я. Коли договоримся, так убийцей был муж ярославской дворянки, кою пользовал листок из последних своих дам. Но не будет сговора между нами, так вы и убили. Кто же еще, кроме вас?» — сказал Андрей Иванович. «Убийца уже застрелился наверняка. Соглашусь, так покажут его общественности, да и при таких делах сожаления к листоку не будет никакого. Медик был уже замечен в подобном, когда пользовал и мужнюю жену, и еще ее дочку. Но и кто захочет пораскинуть мозгами, тот все равно будет думать на меня. Я сел чуть удобнее, а то держать спину было сложновато, и даже плечо начало о себе вновь напоминать. оставляю за собой право выбирать, угодно ли мне то, что вы станете предлагать, или нет. Крамолу не потерплю, но и забуду о том, что ваш пасынок...» Я не успел договорить. «Не смейте! Он не заговорщик какой-нибудь. Чада неразумные в игры играют не больше. И Степан не замешан ни в чем!» — выкрикнул Ушаков. «У каждого человека есть болевые точки, если только это не глубоко одинокий человек. И когда нажимают на эти точки, то они так болят, что не дают рационально думать. Для Ушакова его пасынок, Степана Праксина, есть такая болевая точка. Видимо, что и жена тоже. Иначе я просто не могу объяснить такую любовь отчима к пасынку. Только если еще больше любовью к его матери. Не посмею. Зачем мне это, коли у нас будет союз с вами? Так что я должен сделать?» Теперь с нажимом говорил я. Андрей Иванович еще пожевал желваками, подумал. Понятное дело. Ему формулировки про то, что я буду не подчиненным, а партнером, может, соратником, пусть и младшим, не нравились. Но я намекнул непрозрачно, что могу на дыбе случись что всякое сказать. И это был с моей стороны пусть и завуалированный, но шантаж. Просто так, без серьезного следствия, обвинить меня, капитана гвардии, да еще любимого полка императрицы, не получится. Как минимум, Берон может посчитать, что его через меня атакуют. А Ушаков не любит громких интриг. Он все тихой сапой, без шума решает. Так что не в таком я уже и безвыходном положении. Но то, что удобоваримая версия убийства Листока уже состряпана, говорит в пользу того, что Андрей Иванович неизменно хочет договориться. Сперва, наверное, попробовать меня подчинить, а уже после принимать в расчет и мои желания. «Вы отправитесь в Оренбургскую экспедицию. Я не хотел бы, чтобы так скоро вы сошлись с Елизаветой. Позже, может быть, не сейчас. От вас она будет требовать и ждать решительных действий. Вот и наломаете дров, что мне не расхлебать будет. Так что... можете быть с ней, но сами же напроситесь со своими братьями в экспедицию». Ушаков говорил быстро, будто бегло читал текст. «Мне нужно будет знать все, что там в экспедиции будет происходить. Сколько денег возьмет себе Кириллов, а сколько Татищев. Как красть будут серебро. Нужно знать, и чего хотят башкиры». «Экспедиция была навязана государыне графом Бероном?» Проявил я осведомленность, благо кузены немало чего рассказывали. «Вы взаправду умны, так что буду откровенным. Да, мне нужно уличить Берона, будь в чем. Собрать на него доказательства дурных дел. Так я понятно говорю?» Раздраженно спрашивал Ушаков. «Да», — ответил я. «А еще вы желаете убрать меня из Петербурга, потому как я могу испортить игру? И потому что цесаревне люб, потому стану на нее влиять. Я все понимаю, ваше превосходительство, но есть у меня также одно прошение. Я отправлюсь со своей ротой и буду иметь дозволение говорить с башкирами, коли такая потребность будет. Бумагу сопроводительную выправите, чтобы я мог пройти все кордоны и заставы, случись чего». «Что случиться может?» — удивился моим требованием Ушаков. «Кириллов, али Татищев выпускать не станут». «Подумаю». «Денег на особый для моей роты порох, свинец, коней». «Будет вам». Ушаков даже руками замахал, останавливая мои аппетиты. Но я действовал по принципу «проси всегда больше, чтобы дали то, что нужно». Что же, башкиры? Совпадение ли то, что у них мне велела государыня купить землю для поместья? Может, да, может и нет. В любом случае, мне дается шанс усилить Россию. Как? Да разобраться, что же там было в Оренбургской губернии, которую, правда, еще только предстоит создавать. Почему Российская империя тратила колоссальные средства на усмирение башкир? И почему именно эти земли стали оплотом для пугачевского восстания? Своего рода башкирские земли долгое время были той кровоточиной, что пускала кровь России. А могло же, наверное, быть иначе, и могли бы башкирские полки участвовать во всех русских войнах на стороне государства. Если получится понять и предотвратить восстание, Россия точно станет крепче. А еще вот-вот должны начаться война с турками. И отвлечение даже 2-3 полков драгун на войну с башкирами – это небывалое расточительство. «Я понял и принимаю. Токма не пойти на бал не могу», — сказал я. «Аккурат после его и отправитесь», — сказал Ушаков. А потом он встал, улыбнулся. «С вашего позволения пойду. Поздно уже, да и дела ждут. Я доволен, что мы договорились». «Да, ваше превосходительство, договорились», — сказал я, подчеркивая, что я не подчинился, а пошел на компромисс. Глава 14. Берегитесь ярости, начало которой безумство, а конец — сожаление и раскаяние. Али ибн Абу. Петербург, 26 июня 1734 года. Елизавета Петровна в который раз, может быть, и в сотый, перечитывала вирш, что был передан ей гвардейским капитаном Норовым. Она даже не могла предполагать, что таким образом можно слагать слова. Еще от этих строк веяло искренностью, любовью, веяло волшебством от каждой строки. Молодая женщина не могла представить, что в столь грозном, воинственного вида мужчине могут быть подобные тонкие чувства. От всего этого веяло чем-то французским, таким желанным, таким великолепным. «И он предстал пред тобой обнаженным?» Уже в 10-й раз цесаревна выпытывала у своей служанки подробности ее встречи с Норовым. «Да, ваше высочество, и явил в себе бога греческого Аполлона и Зевса в одном лике». В очередной раз, но все с тем же придыханием, рассказывала Матрёна. «Я хочу его видеть». «Я хочу высказать этому наглецу». Елизавета не находила слов, ее переполняли эмоции. В один миг в ней просыпалась дочь великого Петра, и тогда женщина недоумевала, почему этот мужчина, этот гвардеец Норов, еще не у ее ног и не молит цесаревну о взгляде, о единственном прикосновении. И тут же сознание Елизаветы захватывало ее женское естество. И тогда молодая женщина недоумевала, почему ее ступни, икры выше, выше, до сих пор не взмокли от поцелуев покоренного сильного мужчины. Почему он не с ней? «Матрёна, устрой нашу встречу. Тайна, где мы были бы лишь вдвоем», — стараясь говорить повелительным голосом, произнесла Елизавета Петровна. Она с детства была приучена к тому, что достаточно лишь повелеть, поручить кому-то дело, как оно должно обязательно сладиться. Дочь Петра Великого, даже находясь в таком унизительном положении, которое нынче имеет, когда она приживалка при дворе тетки, не растратила своей властности. Матрёна, конечно же, поклонилась, приняла волю цесаревны к исполнению. И даже постаралась не показывать своего растерянного состояния. Она-то видела этого мужчину, она его чувствовала, понимала, что, может быть, только сама Елизавета Петровна, если подойдет к нему и потребует встречи, только в этом случае получится Александра Норова склонить к уединению с цесаревной. Гвардеец казался Матрёне сильным, непокорным. Служанка ушла, а цесаревна, подложив под свои коленки мягкую подушку, плюхнулась у красного угла и стала молиться. Вновь греховные мысли посетили голову молодой женщине. Вновь она жаждала греха. И когда же Господь наставит ее на путь истины? Но ничего, не в первый раз подобное. Отмолит грех, примет епитимию от своего духовника, пожертвует в храм 100 рублей. Ну а если нагрешит так, как Елизавета рисует в своей фантазии, 1000 рублей. Правда, тогда придется вновь попросить денег у тетушки. Но для такого дела, как прощение грехов, можно в лишний раз унизиться и сходить на поклон к императрице. Когда уже бал? Может, на нем удастся встретиться? Хе! Мой кулак встретился с челюстью трактирщика. Что-то хрустнуло, но мысли о том, что я переборщил, не было. Ничего, недельку-другую кашу поест. И когда будет вновь на меня доносы писать, так хоть проговаривать текст не сможет. Впрочем, а не сломать ли еще ему руку, чтобы писать хотя бы какое-то время не мог? «Господин! Прошу вас, господин! Не бейте отца!» На моей руке повисла Марта. Я посмотрел на девушку. И как же так получается? Она нравится мне, она любит меня. А вот сейчас чужие глаза я вижу в Марте. Родственные чувства оказались сильнее. А ведь намекала, что готова была со мной хоть бы избежать, куда глаза глядят. А теперь эти глаза глядят, как на врага народа. «Он шпионил за мной», — прорычал я, но повисшую девушку не сдернул. «Он написал на меня 3 доноса». «Господин Норов, ну что же он мог сделать, если ему приказали?» — сквозь слезы говорила Марта. Я окинул взглядом место боя, или скорее побоище. Двое братьев моей женщины лежали на полу, уже растеряв весь свой боевой запал. Даже не пробовали подняться, следуя ранее данным мной указаниям. Рядом с ними лежал и трактирщик, оказавшийся на удивление стойким. Лишь удар в челюсть, наконец, свалил на вид не такого и крепкого мужика. Как только ушел Ушаков, я сразу же отправился к хозяину трактира. Андрей Иванович с умыслом или без оного, но вполне доступно намекнул, кто за мной следил. Трактирщик сливал информацию не только о том, кто ко мне приходил или что он слышал. Он еще наверняка, чтобы казаться более значимым, сам фантазировал. Ушаков не преминул перед уходом показать мне писульки трактирщика. Так вскользь я пробежался по тексту, но успел понять суть. «Ну ладно, обо мне ты, курва, рассказывал в тайную канцелярию. Что же ты дочь свою позоришь?» — шипел я на трактирщика, пиная его ногой. Я отошел в сторону, предоставляя возможность Марте, еще одной девушке, которая помогала на постоялом дворе, начать обихаживать избитых мужиков. 5 золотых с тебя ущерб. И благодари дочь, что вовсе жив остался и помер у тебя не пустил. А будешь противиться моему решению, так вмиг весь Петербург узнает о том, что в твоем трактире слушают и докладывают тайникам», — сказал я и развернулся в направлении своей комнаты. «Так ведь все так делают, коли спросят», — услышал я несмелое оправдание, когда уже поднимался по лестнице наверх. Я был злой и раздраженный. Казалось бы, нужно радоваться, что ситуация в целом сложилась некритичной. Даже вербовка меня как внештатного агента тайной канцелярии, а точнее агента непосредственно Андрея Ивановича Ушакова, прошла практически в благоприятном ключе. А вот то, что мне предстояло отправиться в составе Оренбургской экспедиции, злило. Не сам факт, что придется ехать в башкирские земли, а то, насколько скоро это должно произойти. На ближайшие 3 месяца у меня были расписаны планы, которые казались прежде всего попыткой прогрессорства в некоторых областях. Я рассчитывал начать эксперименты в одном из поместий Елизаветы Петровны, по крайней мере, попытаться выстроить промышленную базу для добычи и переработки меда, как и иных пчелиных продуктов, что производят на пасеке. Чертеж медогонки и сразу 3 видов ульев у меня был готов. И я знал, что лишь через 100 лет могли появиться и ульи, и медогонки. А то, что свечи в этом времени являются главным источником света в ночи в дворянских домах, факт. Своего рода, если поставить свечной завод, то это как в будущем иметь небольшой нефтеперерабатывающий заводик. Я поднялся к себе в комнату, налил стакан воды, постарался успокоиться и принять рабочий настрой. В режиме цейтнота нужно ускоряться. По крайней мере, попытаться сделать так, чтобы Россия не ждала моих откровений еще 10 лет, а после знаний уже начинала бы понемногу, но ускорять развитие страны. Если у меня нет времени, чтобы сперва узнать, как и чем дышат некоторые именитые люди, живущие в этом времени и занимающиеся наукой, то, как я посчитал, можно попробовать решить вопросы нахрапом. Заявиться к одному из интересующих меня товарищей, да и предложить некоторые проекты. И важно, чтобы этот человек настолько болел своим делом, что был бы готов выслушать, хоть и невероятно, лишь бы на пользу. Мой слушатель должен еще иметь достаточно возможностей, чтобы экспериментировать. Переполняемый эмоциями, я еще долго не мог уснуть. Все ворочался, ждал Марту, злился, а потом все же ушел в царство Морфея. Поспав в итоге не больше 3 часов, я лежал в своей кровати с раскрытыми глазами и представлял, как отрубают головы тем петухам, которые сейчас орут, не давая спать. Поймал себя на мысли, что с такими фантазиями могу стать зооманьяком. Явно, если бы сейчас передо мной был один из крикливых петухов, я получил бы немалое удовольствие, разделывая его тушку для бульона. А после с двойным аппетитом поедал бы будильник. Усилием воли, поднявшись с кровати и все-таки сделав зарядку, отметил, что Марта вновь не пришла. Обычно к этому времени она уже будила меня, а если я делал зарядку, то девушка любила понаблюдать за моими действиями, что придавало мне дополнительную мотивацию делать каждое упражнение на совесть. Видимо, серьезно обиделась. И это уже не женские капризы. Все-таки я вчера наказал ее братьев и отца, но не считаю, что поступил неправильно. Более того, я полагал, что таким образом еще и защищаю честь девушки. Ведь ее отец, извращенец, слушал и то, как мы предавались любовным усладам. Он просто продал свою дочь. Учитывая, насколько хороша Марта, сделал это еще и по дешевке. Посмотрел на свои бумаги, которые могли бы заинтересовать Ушакова, да кого угодно. Я почти что каждый день уделял не менее 2 часов для того, чтобы записать что-то интересное, что всплывало в памяти и было бы интересно. Андрей Константинович Нартов – вот кто меня интересовал более всех остальных. Однако этот человек нынче не то чтобы в опале, но явно отодвинут на 2-й план. Токарь Петра Великого должен быть в Москве, и, наверное, мне придется на недельку остановиться в Первопрестольной по дороге к башкирским землям. Между тем, в Петербурге при Академии наук существовала токарная мастерская. По сути, это сейчас не какой-то научно-исследовательский институт, если руководствоваться аналогиями из будущего, а своего рода училище. И это тоже неплохо, когда пусть и всего лишь 2 десятка учеников, но осваивают токарное, плотницкое, да и слесарное дело. Вот только при Петре Великом это учреждение имело куда более важное значение и больший функционал. И токарный станок по нынешним временам может быть и один из лучших в мире, здесь изобретен. И способы сверления, в том числе и труб, прокладываемых в каналах, что тут апробировались, считались передовыми. Но нет в этом времени человека со столь неуемной энергией, каким был Петр I. Конечно, Анна Иоанновна или же люди ее окружающие не сказать, что сидят вообще без дела. Кое-какие направления в России вполне себе развиваются, но это все инерция, пендель, который был прописан еще Петром Великим. Но есть и исключения. Например, никто сейчас в Российской империи не уделяет такого внимания развитию конных заводов, как Эрнст Иоганн Берон. И можно было бы подумать, что это некая блажь фаворита, но если это и так, то прихоть курлянца идет России только на пользу, хотя стоило бы ему все же считать деньги, что тратится на коннозаводческую деятельность. Умывшись, облачаясь в свой заштопанный мундир, я решал, куда мне отправиться прежде всего. Выбор мой был между токарной мастерской и размещением на ней некоторых своих заказов, или же отправиться прямиком к графу Берону. Как только будет проведена тренировка моей роты, я все же сперва попробую добиться аудиенции у императорского фаворита. Это будет полезно сделать и в свете ночных событий. Ну и если мое предложение понравится Эрнсту Иоганну, думаю, что некоторые плюшки от этого я обязательно поимею. Завтрак прошел в какой-то напряженной обстановке. Мой плутонг, что также жил на постоялом дворе, был поголовно подавлен. Я даже знал причину, почему бойцы прячут головы в плечи и глаза отворачивают. Причину знаю, но нисколько не виню. Но что бы получилось, если бы мои бойцы начали открытое сопротивление агентам Ушакова? Тем более, что, как впоследствии стало известно, у Андрея Ивановича была еще и дополнительная силовая поддержка в виде сразу 2 плутонгов-гвардейцев Преображенского полка. С сопротивлением только закопали бы себя. А вот тренировка прошла на удивление хорошо. Мне удалось взбодриться, показать несколько хитрых приемов работы с фузеей, с примкнутым штыком. Даже пострелять удалось. удивительно, но мне не удалось раздобыть дополнительно порох и свинец. Ни поручику Саватееву это было не по силам, а умудрился снабдить роту всем для стрельбы поручик Подобайлов. Есть же у малороссов природная хитринка. Как говорил еще мой отец из прошлой жизни, когда хохол родился, еврей перекрестился. Имелось в виду, что даже еврею, который чаще всего отличался коммерческой хваткой, не удастся обмануть хитрого малоросса. Обедать всем офицерским составом после трехчасовой тренировки и отправки двух плутонгов на патрулирование улиц мы отправились в трактир неподалеку. Получился такой себе корпоратив на минималках. Даже позволили себе по стакану вина выпить. Все это время за обедом я наблюдал исключительно за Даниловым. Все равно в его поведении была какая-то жеманность, что-то он у себя внутри старался заглушить, подавить. И когда прозвучал тост за здоровье Анны Иоанновны, он выпил первым. Вот только та улыбка, которую Антон Иванович попытался изобразить на своем лице, больше была похожа на оскал. Однако попытки разговорить Данилова ни к чему не привели. Мои же подозрения остаются только моими, и, может быть, стоило к ним относиться намного серьезнее. Но уже в скором времени мы отправляемся сначала в Москву, потом в Нижний Новгород, Казань, ну и дальше по Волге в сторону башкирских земель. А там все должно быть проще для Данилова. Подальше от двора и тех гвардейцев, на которых он зуб свой точит. Обед рисковал перетечь в ужин или даже в ночную гулянку. Очень даже душевно сидели, мне даже петь захотелось или стихи почитать. Но нет. «Прошу простить меня, господа, но вынужден вас покинуть. Еще есть ряд неотложных дел», — сказал я и кивнул Кашину, который обедал за другим столом. «Ходить без охраны теперь я не хотел, так что Кашин и еще пятеро моих бойцов направились в сторону Летнего дворца». Весь Петербург знал, что в скором времени состоится большой прием-бал, и было немало людей, прохаживающихся или даже в наглую разглядывающих, как украшают летний сад и выстраивают деревянные триумфальные арки. Так что приходилось чуть ли не пихаться плечами, чтобы сообщить дежурившему офицеру Семеновского полка, что я просил бы встречи с графом Бероном. Я чинно представился офицеру, и он меня узнал. Нет, не по внешности, а по тому информационному шлейфу, что уже тянется за мной. «Господин Норов, позволите ли задать вам вопрос?» Когда во дворец уже был направлен с моей просьбой офицер более младшего чина, спросил меня поручик Семеновец. «Говорят, что это вы, господина Листока, приголубили?» «Господин поручик», — улыбнулся я. «Но ежели так оно и было, разве стал бы я о том говорить? А если... то по превеликой тайне, как офицер-гвардейц иному офицеру-гвардейцу, Иоганн Листок был французским шпионом, так и обхаживал двор ее величества, кабы умыслить крамолу какую». Лицо офицера наполнилось патриотическим гневом. Он даже направил руку к эфесу своей шпаги, демонстрируя, безусловно, рефлекс. И такая реакция мне была и понятна, и приятна. Рад видеть, что в гвардии не только я за отечество радею. Пусть средства массовой информации в это время развиты практически никак, но петербургские ведомости в последнее время исправно писали о том, какие французы все-таки плохие, что они хотят погубить Россию, строят против нее козни, науськивают соседей, чтобы они спокойную Российскую империю вынуждали действовать. «И по делам ему! Эка дрянь! Прошу простить меня, господин Норов», — повинился за всплеск эмоций офицер Семеновского гвардейского полка. «Не винитесь, я полностью согласен с вами. Дряни есть», — сказал я, улыбнувшись, стараясь расположить к себе гвардейца. Пусть он понесет новую сплетню, чтобы думать о Листоке в хорошем отношении было немодным, даже опасным. Тогда и тот, кто убил медика из преступника, превращается в героического мстителя. Я не убивал, но многие, как видно, думают иначе. А я поистине становлюсь популярным человеком. Понятное дело, что любое похождение гвардейского офицера будет обсуждаться везде и каждым. И все равно то преображенцы высказывали свое почтение, сейчас гвардейский офицер Семеновец, а ведь между полками есть соперничество, порой перерастающее в противостояние. Я уже знал, что мне приписывают весьма героический образ, что я уже и не один фрегат потопил, причем сделал это чуть ли не в одиночку, и было бы неплохо монетизировать эту популярность, пользуясь тем, что я еще пока в информационной повестке. Вот только, опять же, времени нет, а как только уеду к башкирам, обо мне начнут постепенно забывать. Сейчас хватает лихих гвардейцев да офицеров армейских частей, которые могут что-нибудь этакое вытворить. К моему искреннему изумлению, граф повелел сопроводить меня немедля. У меня даже сложилось впечатление, что Берон мог вынашивать план общения со мной, сделать примерно то же, что сделал Андрей Иванович Ушаков, и настраивался на сложный разговор. Вот только начальник тайной канцелярии не поленился, не посчитал для себя зазорным лично явиться ко мне и решить все те вопросы, которые у него были к скромному или не очень капитану гвардии Александру Лукичу Норову. Берон же мог бы долго важничать, набивать себе цену и считать неуместным со мной общаться. Было очевидно, что у курлянского дворянина выработались определенные особенности поведения. Его происхождение выглядело весьма спорным и является предметом обсуждения при дворе, пусть на эту тему и говорят шепотом. Берон своим высокомерием, как мне кажется, часто наигранным, важничает и ведет себя так, как в его понимании должен бы был вести себя какой-нибудь французский герцог. Между тем, родство с одной из знатных фамилий герцогов Франции он себе приписал. И в этом своем стремлении доказать всем, что он природный аристократ, в скором времени, пожалуй, дойдет до того, что герцогом себя и объявит. Не без поддержки императрицы, само собой разумеется. «Вы искали встречи со мной, капитан? У меня есть для вас буквально несколько минут. Надеюсь, что я не разочаруюсь, и вы не отвлекаете меня по пустякам. В ином случае, в следующий раз вам будет сложно добиться моей аудиенции». Эрнст Иоганн манерничал, важничал. И мне стоило немалого труда, чтобы сдержать улыбку, которая была бы снисходительной, обличительной. Ведь он не так хорошо играет, пытается натянуть сову на глобус, герцога на простого дворянина или даже сына конюха. А в нынешнее время быть герцогом — это целая наука, которую изучают с самого детства, впитывают с молоком. Впрочем, вряд ли хоть какая-то герцогиня будет кормить своим молоком свое же дитя. И это тоже дворянская культура – отдавать воспитание детей на откуп нянькам и учителям. Я надеялся на аудиенцию с вами, ваше сиятельство, как с главным знатоком лошадей в Российской империи. Приходилось в свои слова немного добавлять лести. Допустим. Подобных моим конных заводов в России еще не было, и вряд ли когда-нибудь будут, горделиво отвечал Эрнст Иоганн Берон. И можно было бы подумать, что фаворит передо мной бахвалится, но я с ним был почти согласен. До появления Берона наличие в России таких огромных конных заводов и в таком количестве могли считать просто невозможными. Более того, все знали, что одной из целей Эрнста Иоганна было создание собственной, русской, пусть бероновской, породы лошадей, которые бы можно было использовать в тяжелой кавалерии. И он сделает такие это. Вот только история знает еще одного фаната коннозаводческой деятельности, однако Алексей Орлов еще, наверное, не родился. «Ваше сиятельство». Я хотел бы предложить вам способ, который позволит в значительной степени увеличить рождаемость жеребят, а также даст возможность быстрее выводить нужные породы, сказал я и протянул Берону небольшую папку из плотной бумаги, внутри которой было всего лишь 5 исписанных листов и 2 чертежа. Сперва нехотя, а потом все более увлеченно, Берон вчитывался в текст. Благо, что этот экземпляр был написан на немецком. Да и адресован он был исключительно графу. Глава 15. Если бы у меня было 8 часов на то, чтобы срубить дерево, я потратил бы 6 часов на то, чтобы наточить топор. Авраам Линкольн. Петербург, 27 июня. 1734 года. У меня возникает вопрос, а не слишком ли я начинаю разбазаривать свои знания? Ведь, по сути, то искусственное осеменение, которое я предлагал Берону, это огромный шаг, существенный прогресс в конозаводческой деятельности. Сейчас лошади – это и трактора, и самолеты с автомобилями. Это все залог того, что можно выбраться из своего маленького мирка и съездить хотя бы за 50 верст от дома. «Ха-ха-ха!» – весело, хватаясь за живот, рассмеялся граф. «Меня и так называют жеребцом, а прознают, что еще и такое внедрю на своих заводах». Эрнст Иоганн потряс чертежом искусственной вагины и следом конструкции, имитирующей кобылу. Да, латекса тут нет, резины хоть бы и завалящейся тоже нет, хотя будет время, так попробую сварить ее из одуванчиков. Интересно, что получится. Или каучук закажу тем же голландцам. Не так много его и нужно для этого дела. Ну, есть сено, ткани, найдутся какие-нибудь смазки. Как-то это все очень пошло звучит, если применять подобное к человеку. А как же это прогрессивно может прозвучать, если использовать в производстве коней? Что вы хотите за эту науку? Но учтите, испытать все это сперва нужно. Однако, коли все так, как вы описали, получите куда больше, чем за то, что взяли польскую казну, сказал Берон, и мне даже показалось, что он подмигнул, но, видимо, все же показалось. Не скажу, что в будущем я очень много знал о лошадях и о том, чем занимаются на конных заводах. Было бы иначе, то скорее оказался бы чуть более справным наездником. Но любил различные передачи про животных. Немало приходилось и читать, учитывая то, какую ересь порой показывали по телевизору. Так что сам принцип знал и видел. Дважды в моей жизни посещал конные заводы, например, когда инспектировал работу КГБ по Гомельской области. Там, в старом селе, большой деревне рядом с Гомелем, был немалого размера конный завод и даже небольшой ипподром. Почему-то местные чекисты решили, что мне это будет интересно, и сводили на очень обстоятельную экскурсию. И показали, как происходит забор. Думал даже, что это так, насмехаются надо мной. Правда, как сейчас вспоминаю, перед этим тот конный завод взял всесоюзную премию. Может, поэтому и решили показать успехи области. Ну, заодно и посмеяться, что не исключено. «А отчего же не забираете свои деньги на покупку поместья?» Не отрывая взгляда на рисунки, спросил граф. «Все непременно приду. К вам?» – отвечал я. «Откуда мне знать, к кому приходить и требовать свои обещанные 2000?» Нет, если бы их не нужно было использовать исключительно по назначению для покупки себе геморроя, то уже давно все узнал бы. А так, покупка поместья в бурлящих бунтовских регионах словно выкинуть деньги. Прибудете перед отбытием своим в экспедицию ко мне. Будут и деньги, и поручения, сказал Берон, и такое у него было лицо. Прям благодетель, будто бы ждал, что руку стану целовать. Неужели не понимает, что 2000 рублей, данные мне на поместье, это выброшенные деньги? Я узнавал, можно ближе к Новгороду за эти деньги купить более-менее поместье с небольшой деревушкой. «Ну, будет нам. Государыня ждет», — будто бы оправдывался Берон. «С вами свяжутся, господин Норов. И не печальтесь. Если то, что вы мне дали, сработает, я умею быть благодарным». Граф резко поднялся и вышел из беседки, в которой мы с ним разговаривали. А я подумал о том, что все же не прогадал, решив предоставить такую информацию из будущего профессионалу. Пусть в России появится еще больше добротных лошадей, пусть она станет вровень с другими державами в этой области. Ну а в том, что Берон способен это сделать, сомнений не было. Это фрегат не построят, или жалования офицерам не выдадут, а на бероновские конюшни в казне всегда найдется немало денег. Рассчитывая, что какая-то горсть песка из этой финансовой горки окажется и в моем кармане. Желательно, чтобы песочек был золотым. Петербург, 28 июня 1734 года. «Вы машете шпагой, словно медведь схватил бревно. Вы же, русские, почитаете медведя? Но фехтование — это не с бревном, это с тростиночкой, с изяществом», — отчитывал меня сеньор Франческо Манчини. Движение – основа всего. Вы же камень, булыжник неповоротливый. Я спокойно принимал все колкости, больше схожие на оскорбления, прекрасно понимая, что в ряде случаев без подобного крайне сложно обойтись. Тем более, если мастеру фехтования на самом деле попался такой, казалось бы, труднообучаемый ученик. Действительно, по сравнению с тем, как изящно умеет танцевать со шпагой в руках, даже с боевой тяжелой манчини, я больше похож на медведя с оглоблей. А вот итальянец у меня ассоциируется с прыгающим зайцем. Правда, таким ушастым и злым, способным тактикой тысячи порезов завалить даже крупного хозяина леса. Третий день кряду я только и делаю, что тренируюсь, причем не только в фехтовании. Приходится еще и танцы разучивать. Не за горами бал, а я еще несколько дней назад мог бы изрядно смутиться, если бы какая-нибудь дама в череде своих приглашений на танец записала меня на минуэт. Еще, гляди, произошел бы какой-нибудь неприличный конфуз с минуэтом. «Господин Норов, но минуэт — это танец?» — сказала бы мне дама. «Ты давай, милый, не отвлекайся», — потребовал бы я у нее, осматриваясь, чтобы к занятым нами кустам никто не подошел. Теперь я, по крайней мере, отличаю минуэт от польского танца, он же полонез. Не могу сказать, что эта наука такая уж и легкая. И лучше бы в это время был распространенный вальс. Вот его когда-то моя жена заставила разучить. Манчини с видом превосходства ходил вокруг меня со шпагой, положенной на плечо. Позер, ничего не скажешь. И будь он хоть чуть менее профессиональным, приказал бы солдатам дать плетей макароннику, да в шею гнать. Но он мастер. «Атакуйте меня!» — потребовал итальянец. Я сделал ложный замах, показывая, что буду проводить атаку в голову. Однако Манчини ушел чуть в сторону и попытался нанести мне учебной шпагой удар в корпус. Но у меня сработали рефлексы, я крутанулся на правой ноге, становясь боком к своему сопернику, и шпага итальянца прошла мимо, предоставляя мне выбор, куда наносить следующий удар. Франческо Манчини оказался уязвим для моей следующей атаки. Наставник лихо ушел с траектории моего удара, сам показал открытый мой бок, болезненно ударив туда учебной шпагой. Опять же он победил. Я определенно не могу понять. В своей практике еще такого не встречал. Вы быстры, но, что еще важнее, мгновенно принимаете решение, будто бы навыки у вас отточены до совершенства. Но вы нисколько не фехтовальщик. Невероятно ловко уйдя от моей очередной атаки в сторону, пристально посмотрел на меня итальянец и стал размышлять. Вот и пригодилось мое знание испанского языка. Именно оно позволило нам полноценно общаться между собой. Манчини не знал немецкого, уж тем более английского. Мое же владение французским языком или голландским пока что оставляет желать лучшего. Но оба мы знаем испанский. Франческо Манчини, как мне показалось, даже проникся ко мне каким-то уважением еще до того, как мы стали с ним изучать главные стойки и правила фехтования шпагой. Думаю, что среди русских людей вряд ли найдется больше 5 человек, которые будут знать испанский язык. А фехтование многие до сих пор связывают с испанской дестрезой. Немецкая школа более грубая. Наверное, она бы мне больше подошла. «Перерыв. Попьем воды», — объявил мой наставник. Удивительным образом в Петербурге установилась жаркая погода. Уже 2 дня не то, что не было дождя, но и облака показывались очень редкими гостями на небосклоне. Заниматься физическими упражнениями под открытым небом было еще тем испытанием. Локация, в которой проходили наши тренировки, могла бы кому-то дать повод для размышления моей устойчивой психике. Мы тренировались у того дома, где был убит Иоганн Листок, но я не специально. Я арендовал квартиру, которую занимал ранее француз. Мало того, так и вторую половину дома также на 2 недели выкупил. И причины тому было 2. Во-первых, это было действительно достойное жилище, неподалеку от нужных мне в Петербурге объектов. Причем стоимость проживания, особенно на 2 недели, мне показалась не слишком высокой. Удивительно, что эту квартиру медик именно снимал. Я думал, что она его собственность. Во-вторых, я это точно знал. Тайная канцелярия не проводила никаких обысков в жилище убитого французского шпиона. И я надеялся на то, что мне удастся вскрыть какой-нибудь тайник, Но не могло не быть тайника. И почему Ушаков не стал обыскивать дом? Может, это было нельзя сделать из-за того, что квартира не принадлежала Листоку? Может, медик также рассчитывал на это, что его не будут без особой нужды тревожить, если он станет проживать в чужом городе? И оказался прав насчет тайника. «Господа, смею спросить, долго ли вы еще собираетесь отдаваться благородному искусству фехтования?» — спросил мой учитель танцев Франсуа Линье, который уже как минут 10 наблюдал за нашим занятием. Как, впрочем, еще несколько зевак. И это несмотря на то, что только с одной стороны можно было подступиться к тому пространству, где мы тренировались. «Я должен отработать еще полчаса», — грубо ответил Франческо. «Я свои деньги отрабатываю сполна». Он наверняка не понял, что именно спрашивал танцор, но крайне негативно отреагировал на появление слащавого относительно молодого француза. «Он выглядит как женщина», — на испанском языке сказал мне наставник по фехтованию. Я не стал реагировать. Да и вправду Линье даже пудрил свое лицо и рисовал на щеках румянец. У меня у самого это вызывало отвращение. Если бы не частые разговоры француза о женщинах, причем при таких разговорах он облизывался, будто мартовский кот в брачный период, то я мог бы подумать, что... И признаться, этих чертей, которые напролом прут против законов природы, предпочитая преступные однополые связи, я в этом времени не встречал. Впрочем, и в будущем не сказать, что я был знаком со множеством существ, зараженных этой болезнью. Но тогда казалось, что они повсеместно. «Последний урок на сегодня», — становясь посередине двора, то и дело посматривая с брезгливостью в сторону мастера танцев, объявил Франческо Манчини. «Сражайтесь со мной, как будто от этого зависит ваша жизнь. Забудьте о правилах и любезностях». Вот что мне понравилось в одном из самых высокооплачиваемых учителей фехтования в Петербурге, что он не только танцует, а действительно пытается дать науку выживания во время поединка. Мы стали в стойку. Для баланса я вытянул левую руку в сторону, достаточно низко присел. Это мне нужно было делать обязательно, если противник, как итальянец, невысокого роста. «Начали!» — выкрикнул на испанском языке итальянец и сразу же пошел в атаку. Я отводил его выпады, уходил чаще вправо, разрывая дистанцию. Но все это была лишь защита. Пусть и учебная шпага, но она могла сделать массу неприятностей, даже учитывая, что мы были облачены в защитные деревянные, обшитые кожей доспехи. «Ха!» Улучив момент, на выдохе я метнул свою правую ногу в сторону соперника. Бум! Картина маслом, итальянец чуть приподнялся в воздухе, но, доказывая верность теории Исаака Ньютона о всемирном тяготении, плюхнулся на землю. Недоуменно посмотрел на меня, приподнимаясь и щупая свою челюсть, проверяя, не сломлена ли она. «О чем я и говорил вам, господин Норов», — усмехнувшись, говорил Манчини. «Вам не дано стать изящным фехтовальщиком, но ваша сила в ином. Я превосхожу вас в опыте и искусстве владения шпагой во много раз. Но стоит признать, что я побежден. А еще у вас...» Франческо Манчини, отряхиваясь от пыли и грязи, рассказывал мои главные преимущества. Я и сам считал, что военно-прикладной рукопашный бой, как и понимание искусства владения ножом, помогают мне компенсировать пробелы в навыках фехтования. Как сейчас, когда я проявил изрядную растяжку и неожиданно, в момент, когда отвел шпагу наставника в сторону, зарядил ему в голову. «Я уменьшу цену нашего обучения на один золотой. Но тогда вы покажете мне некоторые из тех приемов, которые я увидел впервые у вас. Расскажите, как можно выучиться так лихо бить ногами и руками», — потребовал Франческо Манчини. «Мастер, но когда вы освоите те техники, которые будут неожиданными для ваших противников, вы и вовсе станете непобедимым. Разве это не стоит того, чтобы мы обучали друг друга бесплатно, словно друзья?» — торговался я. Ну, не хотелось целых 5 золотых отдавать даже такому мастеру, как Манчини, который стоит всех 15 золотых монет. Но это если пройти с ним полный курс обучения, а не так, как я, лишь недельный. И то итальянец обладал каким-то уникальным даром педагога. Пусть он грубил, но этой грубостью четко доводил до любого ума и восприятия свои требования, взращивал во мне азарт и зрелость. А это все способствовало повышенной мотивации на каждом из занятий.